Глава шестая. Лиза. Скрипя зубами, я все же отправилась домой, чтобы переодеться. Бесполезно было пытаться очистить одежду от муки и сахарной ваты, потому что стоило мне только прикоснуться к чему-то более-менее влажному, так то место на одежде начинало безбожно липнуть. Юля усмехнулась, но молча взялась за швабру. Нам не привыкать. Очень часто при доставках происходят казусы, а убирать это безобразие приходится нам, конечно же. Правда, причиной сегодняшнего хаоса стал не косорукий грузчик, с которого взятки гладкие, а тот, кто вполне мог одной рукой перетащить этот мешок. Нет, он реально сделал это специально. Пока гоняла домой, благо жила не очень далеко, накрутила себя дай дороги. Я влетела в кондитерскую, как ураган, едва удержалась, чтобы не хлопнуть дверью так, чтобы все стекла звякнули. Полы были чистыми, нигде не было ни пылинки. За столиком около окошка уже сидела очаровательная парочка, нежно держащаяся за руки. Даже засмотрелась на мгновение. Юля, стоявшая за стойкой и что-то писавшая в блокноте, подняла взгляд и мгновенно оценила мое состояние. «Что-то ты выглядишь так, будто собираешься кого-то убить», невозмутимо заметила она, глядя на меня поверх очков. «Нет», — резко ответила я. «Я собираюсь убить только его». «Кого?» «Михаила Евгеньевича, конечно!» – воскликнула я, но тут же осеклась, скидывая сумку на стул и присаживаясь на ближайший столик. Юля усмехнулась, переложила блокнот в сторону и облокотилась на стойку, сложив руки на груди. «Так-так, рассказывай!» «Этот человек – катастрофа на двух ногах!» – начала я, размахивая руками. «Он разносит все, к чему прикасается!» «Например?» – с наигранной серьезностью уточнила она. «Например, не ты ли убирала результат его помощи?» Юля расплылась в хитрой улыбке, но ничего не сказала. «Чего молчишь?» – недовольно буркнула я. «Просто слушаю. Это так интересно». «Интересно? Юль, ты меня вообще слышишь? Он превращает мою жизнь в цирк!» «Лиза, ты же понимаешь, что все это звучит как оправдание?» Я моргнула, не веря своим ушам. «Оправдание?» «Ну да», – пожала она плечами. «Оправдание того, что ты не можешь перестать о нем думать». «Да я только о том и думаю, как бы от него избавиться». Юля озадаченно подняла бровь. «Правда? А я думала, ты просто наслаждаешься всем этим вниманием». Я резко встала, чтобы хоть как-то выплеснуть свою злость. «Наслаждаюсь? Ты серьезно? Юля, это не романтический фильм. Это мой личный ад». Она скрестила руки на груди и окинула меня взглядом. «Лиза, я работаю с тобой много лет и знаю, что ты заводишься только тогда, когда кто-то тебе нравится». «Нравится?» – возмущенно воскликнула я, чуть не уронив стул. Парочка в конце зала удивленно на нас повернулась. «Ага», – Юля хитро прищурилась. «Лиза, ну признай, он горячий». Я прикусила губу, чтобы не сказать лишнего. «Да, он горячий, как огонь в аду». Юля рассмеялась, но в ее взгляде читалось, что она знала обо мне больше, чем я хотела бы. «Так что дальше?» – спросила она, наклонив голову. Я вздохнула, пытаясь успокоиться. «Дальше? Позову его навстречу. Ему же нужно было согласовать меню». Юля кивнула. «Отлично. А я пока подготовлю тебе маленький план мести». «Юля, не вздумай!» «Что ты, Лиза, я?» Она изобразила невинное лицо. «Я просто приготовлю парочку сюрпризов». «Зная подругу, там могло быть что угодно». Махнув рукой, я покачала головой. «Не было у меня желания сейчас разбираться с этим. Слишком сумасшедшие сутки. Я все-таки набрала его номер, хотя каждая клеточка моего тела сопротивлялась». «Добрый день, Лиза», — ответил он с каким-то ленивым удовольствием в голосе. «Удалось немного отдохнуть после нашего утреннего приключения?» «Отдохнуть?» – переспросила я, с трудом удерживаясь от сарказма. «Это была работа, Михаил Евгеньевич, а теперь нам нужно встретиться и завершить то, зачем вы явились утром ко мне на работу». «С нетерпением жду», – ответил он, и я могла поклясться, что он улыбается. «Когда этот индюк вошел в кафе, я сразу пожалела, что согласилась на эту встречу. Он выглядел безупречно. Темный костюм, идеально уложенные волосы, уверенная походка. И, конечно, это самодовольная улыбка. «Лиза», — сказал он, оглядываясь, — «выглядит уютно». «Садитесь», — коротко ответила я, указывая на столик. Он сел, не сводя с меня глаз. «Итак, что будем обсуждать?» «Ваши странные предпочтения», — парировала я. «Мои предпочтения?» Его улыбка стала шире. «Вы имеете в виду в десертах или в людях?» Я сделала глубокий вдох, чтобы не взорваться. «В десертах. Я приготовила варианты, которые мы можем обсудить». Я поставила перед ним тарелку с образцами, стараясь не смотреть ему в глаза. Но Миша, как всегда, нашел способ вывести меня из равновесия. «А вы лично пробовали все эти десерты?» — спросил он, разрезая пирожное. «Конечно», — ответила я. «Тогда понятно, почему они такие яркие. Вы всегда вкладываете в них душу». Я покраснела, чувствуя, как его слова звучат слишком двусмысленно. «Я вкладываю профессионализм». «А это одно и то же?» Наши взгляды встретились, и я поняла, что он снова играет. «Михаил Евгеньевич», — процедила я, стараясь звучать спокойно, «если вы пришли сюда, чтобы просто трепаться, то мы зря тратим время». Он откинулся на спинку стула, наблюдая за мной с легкой усмешкой. «Нет, Лиза, я пришел сюда, чтобы узнать вас. Настоящую». Мое сердце замерло на долю секунды, но я тут же выровняла дыхание. «Тогда начните с десертов. Настоящую меня вы все равно не узнаете». Его улыбка стала еще шире, а я поняла, что только что дала ему новый повод для игры.